Глава 13. Это был паром. Скорее, это выглядело как паром, когда она впервые появилась над горизонтом, потом она стала очень странно выглядеть. Это, конечно, была лодка. По крайней мере, надстройка у этого создания была как у лодки, но впечатление было такое, что на самом сооружении тоже едет лодка. Из воды постепенно появлялись другие предметы, округлые прозрачные шары или пузыри. Когда все странное и непонятное сооружение приблизилось, то впечатление, которое у меня создалось, было такое, словно разбитый корабль плюхнули поверх острова. Кое-где даже росла какая-то растительность. Сооружение, которое напоминало лодку, было довольно большим, и остров был внушительным по сравнению со многими виденными мной островами. Но для водного средства транспорта это было просто нечто огромное, заполнившее всю гавань, пока с обеих сторон едва оставалось место, чтобы спустить ялик. Надстройка типа корабельной оказалась именно надстройкой. Корпуса практически не было. Прямо посреди острова были три большие палубы. А конструкция отдавала последним столетиям, а может даже еще более ранними временами, восходящими к середине 90-х годов. Конструкция оказалась новенькой, она сияла красным и золотыми украшениями. Направо и налево от надстройки простирались красивые мостики, и на этой посудине было целых три домовых трубы, из которых шел беленький дымок. Что эти трубы делали на палубе, можно было только догадываться. Матросы бегали по палубам. По большей части это были люди, но и несколько инопланетян тоже там сновало. Сам остров, на котором стояла надстройка, тоже кипел бурной деятельностью. Но там не было людей. Животные, какие-то существа скользили по земле острова к ближайшему берегу, сливаясь там, где громада почти вплотную подходила к нему. Это были существа, похожие на тюленей, насколько мы могли понять, с гладкими влажными телами, тремя наборами ласт, и передняя пара ластов выглядела крупной и весьма гибкой, почти хватательной. На них было что-то вроде пальцев, тела их были темно-оранжевого цвета. Что было очень странным, так это поверхность острова. Это была не земля. Между пучками водорослей и выростами, похожими на облепившие громадину ракушки, лежало пространство коричневато-серого морщинистого материала, который был покрыт беловатыми шрамами и морщинами. Да, было на что посмотреть. По всему острову были разбросаны куполообразные структуры, сделанные из морской растительности, сцементированной грязью или песком. Эти тюленеобразные существа жили в этих хатках. Кое-кто из них все еще выползал из дыр в крышах и присоединялся к остальным. Форма острова теперь была более понятна. Она была примерно овальной, сжатый круг с шестью воздушными мешками, расположенными на равном расстоянии друг от друга. Мешки состояли из нескольких маленьких мешков, что очень напоминало кучу воздушных шариков, которые были погружены в воду и связаны вместе в пучки. Был ли в них воздух или какой-нибудь газ полегче? Невозможно было понять, но мешки наверняка обеспечивали плавучесть. На переднем конце острова было шишковатое возвышение. Берег постепенно пробудился к жизни. Люди потягивались и зевали, давили сигареты каблуками, выбивали трубки. Люки захлопывались и заводились моторы. На вершине берега стали образовываться очереди. Мы пошли по внутреннему сгибу гавани и смотрели завороженных. «Надо ли это понимать так, — сказал Роланд, — что все заедут на эту штуку на машинах и припаркуются?» Я осмотрел остров. Никаких поручней, лееров, куча препятствий, никакого пути, чтобы въехать на палубу. множество закругленных скользких поверхностей. Не могу себе представить, сказал я, но не могу предложить ничего другого. Это большая рыба, и она всех заглатывает, сказала Сьюзан. Мы все остановились и на нее посмотрели. Она хихикнула. А что еще? Примерно 15 минут спустя мы стояли на узенькой полоске песка сбоку от того, что, как мы поняли, будет погрузочным трапом. «Чтоб я сдох!» — сказал Джон. Примерно от 75 до 100 тюленеобразных существ столпились за костистым наростом, который венчал переднюю выпуклость, словно гигантский нахмуренный лоб. Существа использовали свои передние плавники, чтобы ритмично колотить по наросту. Казалось, ими руководит дирижер. Часть существ выбивала синкопированный ритм, в то время как остальные выстукивали подголоски. Потом первая группа прекращала выстукивание, вторая продолжала играть, зато присоединялся как бы третий ансамбль. Пока продолжался концерт, высокий и широкий нос странного острова все больше двигался к гавани и берегу, так что под конец практически не осталось никакого зазора. Однако это заняло немало времени. Наконец, плывучий и неподвижный остров сошлись, и существа стали выстукивать в унисон единый ритм. 1-2-3, 1-2-3. То есть 3 долгих, 3 коротких струка, выдерживая замечательный ритм и такт. Передняя выпуклость стала подниматься, поднимая вместе с собой и оркестр. Мне думается, именно Сьюзен громко ахнула, когда из воды поднялся гигантский глаз. Я знаю, что меня это просто потрясло. Одно дело спокойно рассматривать существо такого размера, другое дело думать над тем, как оно существует. Меня стали одолевать мысли о его биофизике. Сколько же интересно времени займет путешествие нервного импульса с одного конца существа до другого? От мозга к нужному органу и опять к мозгу. 30 секунд, минуту. Но как насчет внутреннего тепла? Избавиться от него для этого существа проблема. И опять же движение. Если эти воздушные пузыри развелись из плавников, то как эта тварь передвигалась? Но все же было странно и страшно, когда на тебя таращился такой величины глаз, к тому же глаз явно чуждого происхождения. Внешне он был похож на многоугольник, красный, с шестиугольными фасетками. В центре каждого шестиугольника был зрачок с шестью сторонами, и весь глаз был пронизан плотной паутиной рыжевато-красных вен. Я забыл насчет биофизики, и весь просто отдался изумлению. Когда первое изумление прошло, нам пришлось ухватиться друг за друга, чтобы не упасть, потому что пришел черед открытой пасти. То, что сразу же представилось нашему взгляду, была перетирающая поверхность, составленная из розовато-белых кусков прозрачного хряща, шестиугольного по форме. Дальше, если смотреть в эту пасть, можно было разглядеть, и небо, но уже хуже, потому что свет туда проходил плохо. Однако нам удалось рассмотреть бледные ткани, которые окружали вход в глотку, а под ними, словно водопад, спускался огромный язык. Он поплыл вперед, словно самодвижущийся ковер. Он облизал розовые перетирающие поверхности и вылез наружу, чтобы коснуться берега. Язык был фиолетовый.